Как хотите успешно преодолеть ярое и острое сопротивление невысоких слоев астрала, если не научились преодолевать сопротивление окружающего среды плана земного? А ведь через эти слои придется пробиваться в своем устремлении к свету, когда освободитесь от тела. Преодоление – ключ от врат высшего мира. И оно не в том, чтобы разрушить нечто внешнее, мешающее духу, а в том, чтобы в себе самом победить то, что становится преградой к продвижению. Формула, гласящая, что «идет князь мира сего» и «не имеет во мне ничего», указывает на такое состояние микрокосма человеческого, когда в нем отсутствуют элементы, могущие в какой бы то ни было форме созвучать активности наступающей тьмы. Она яро стремится найти в носителе света хотя бы крупицу, за которую она могла бы ухватиться, чтобы заставить его ответствовать на нападение и зазвучать в унисон. На очищенный от тьмы организм не реагирует, не может реагировать на зло злом, ибо его в себе не имеет. В этом победа над тьмою. Это не означает пассивности, но наоборот, напряжение всех сил духа в явлении света, столь нужного для победы над тьмою. Это не есть непротивление злу, но самая напряженная и активная борьба с тьмою методом внутреннего противостояния ей и победы в себе над всем, что могло, так или иначе, в той или иной степени, зазвучать на волне зла. И молитва за тех, кто не ведает, что творит, указывает на высшую степень самоотречения и на то, что действительно в микрокосме носителя света нет ничего, что от тьмы. Даже в жизни обычной ответить на нападки темных или раздражение окружающих так, чтобы астрал не реагировал в унисон с полученным ударом или волной злобы и раздражения, трудно необычайно. Тем более трудно это при испытаниях, которым подвергаются высокие духи. Чем выше ступень, тем труднее испытание. Сила испытания по силе духа. Многого достигнуть хотящий приводит в движение великий закон, по которому мощное устремление вызывает мощное противодействие как внутри устремленного духа, со стороны всего, что подлежит трансмутации, так и со стороны внешней, от врагов света и служителей тьмы, явных и тайных, сознательных и бессознательных. Побеждающему и преодолевающему луч, помощь и содействие наше. Только победа. Иного решения нет. Отступать некуда. Победителю все токи пространства.